Глава 4. Клуб Массиака. В предместье Сент-Оноре в те годы еще существовал богатый отель господина Массиака. Богач, унаследовавший от отца 14 сахарных плантаций в Сан-Доминго, он за свою 65-летнюю жизнь добился 100-кратного увеличения своих имуществ. Ветряные мельницы, богатые кофейные плантации, сахарные заводы, целые леса низкорослой ванили, гигантские поля, засеянные хлопком, давали ему сказочные богатства. Десятки тысяч черных людей работали на его плантациях в Сан-Доминго. На берегах маленьких речек дымили сахарные заводы. Черные люди, задыхающиеся от раскаленного воздуха и перегретого сахарного пара, по ночам входили в свои жилища. Там, на границе саванны, где начинались болота Сальваса, и ночью в маленьких шалашах катались по циновкам от укусов миллиарда москитов, впивающихся в сладкую кожу. Днем под бдительным взглядом цветнокожего надсмотрщика, хлыстом из кожи гиппопотама, подгоняющего рабов, они отдавали свою кровь, свои мышцы, свои нервы двуногому москиту, богатство которого давно превзошло наследственные накопления крупнейших французских аристократов. Если в Париже господин Массиак не был допущен ко двору и в салоны принцев, то в Сан-Доминго он жил со сказочной роскошью. И наряду с обыкновенными упряжками, вроде парной воланты, в которой он разъезжал для осмотра своих необозримых владений, он имел золоченые кареты, украшенные незаконно присвоенным гербом, запряженные драгоценными конями и в упряжи, отяжелевшие от золотых гвоздей, подвесок и пряжек. Десятки слуг с благозвучными античными именами из числа чернокожих и цветных пленников и уроженцев Сан-Доминго, выросших с детства в роскошных дворцах Массиака. Десятки безмолвных покорных рабов, которым зачастую давалось чисто французское образование, с надменными лицами стояли у дверей многочисленных зал во время празднеств, восполняя пышностью недостаток благородства, крови и знатности рождения богача. Если грубый феодальный сеньор Южной Франции обязан был соблюдать какие-то обычаи феодального времени в отношении к своим односельчанам, и французский дворянин зачастую омужичивался сам и был такой же неграмотный, как крестьяне его родной деревни, и уже в силу этого зачастую не мог считаться беспредельным владыкой над жизнью и смертью своих вилланов, там, в колонии, Массиак, Эснамбук, братья Ламетты вознаграждали себя за все уколы самолюбия в Париже тысячекратным чванством, разгулом кровожадного властолюбия среди безгласных колониальных рабов, которых старинный королевский черный кодекс трактовал как самодвижущиеся вещи, находящиеся в полном распоряжении господина. Для полноты картины недостающей знатности господин Массиак ради увеселения своих дочерей завел в своих палатах двух шутов из числа изуродованных, превращенных в горбунов негритянских детей. Запоздалые королевские замашки производили дикое впечатление на тех, кто посещал дом господина Массиака в Сан-Доминго. Совершенство хозяйственной промышленной техники сочеталось в этом разгулявшемся буржуа с разнузданными манерами раннего феодала, который в первые десятилетия стремится возобновить стократный разгул фантастического злодея маршала Жиля де Ретца. Так же, как этот современник Жанны д'Арк, маршал, казненный за неслыханный разврат и чернокнижие королевским судом 15-го столетия, также этот некоронованный кофейный король осуществлял гнусные замыслы, делая предметом своего сладострастия и издевательства над безответными представителями африканских племен, за которых никакой королевский закон не вступался на отдаленных от Франции плантации Гаити. Массиак был в дружбе с 50-летним странным безумным фантастом, отщепенцем парижской аристократии, человеком, при имени которого содрогались благочестивые старухи и молодые аристократки, в то время как дворянская молодежь недвусмысленно улыбалась при произнесении этого имени маркизом де Сад. В отличие от старинного французского негодяя, вошедшего в легенды под именем Синей Бороды, маршала Жюля де Ретца, который осуществлял все свои безумные затеи и ничего не писал, этот новый претендент на престол короля распутства, маркиз де Сад, все описывал в своих жутких книгах, прокаленных на огне дикой и безудержной фантазии, но ничего не осуществлял. Старик-мосяк, остробородый, желтолицый, с слезящимися глазами, имел в лице маркиза де Сада лучшего советника, консультация которого вознаграждалась иногда начиненным золотом мешком, перепадавшим в руки беднеющего маркиза из тяжелых, окованных медью и железом сундуков богатого плантатора. Только что накануне состоялось бракосчитание дочери Мусяка с младшим сыном Александра Ламета, заседавшего в национальном собрании в качестве депутата третьего сословия. Ночная оргия в предместье Сент-Оноре сменилась тяжелым дневным сном. К вечеру, поднимая лиловатые, отяжелевшие веки, Мосяк вспомнил о том, что снова предстоит бессонная ночь, так как по очень важному делу он собрал у себя 17 богатейших представителей французских колоний. Мосяк дернул шелковый шнур, замшевый шарик ударил в золотой барабан, висевший за дверью, и густой, длительный звук, усиленный рупором, позвал к нему прислугу. Два лакея в красных ливреях внесли тяжелый 20-свечевый канделябр. Мосяк короткими отрывистыми фразами отдавал распоряжение. А в этот час Соси беседовал с отцом Томасьером, укрываясь от уличной перестрелки. А в этот час уже, выйдя от Лавуазье, прибыл в семью Ретив де ла Бретонна, чувствуя необходимость говорить с любимой девушкой. Дочь Ретифа Франсуаза открыла ему дверь и сказала: «Добро пожаловать. Расскажите, почему давно вас не было видно, и почему вид у вас такой, как будто вы хранили кого-то?» «Вы правы», — сказал уже, — «нам всем очень тяжело. Я боюсь, что преждевременно придется уехать». Франсуаза вскинула на него глаза и ничего не сказала. Наступило молчание. Оже, чтобы нарушить неловкость, спросил: «Что делает ваш отец, Франсуаза? Я слышу голоса в его типографском кабинете». «Отец, как всегда, занят. Он же ни минуты не может остаться без дела. Сегодня кончил гравировку автопортрета, он заканчивает книгу «Парижских ночей». Записывает свои наблюдения и встречи, считает, что каждый день дорог, и ни один из них не повторится. Он дружит с крайними. Он работает днем, а ночью выходит и смотрит, как живет Париж. Он изобразил себя в плаще, в широкой шляпе, а на шляпе сидит большая, пучеглазая сова, с которой он любит сравнивать себя. Отец говорит, сова Минервы вылетает только по ночам». «Изменились ли его отношения ко мне?» — спросил уже. «Нет, и трудно на это надеяться», — ответила девушка. «Сейчас вы с ним говорить не сможете. У него сидят господин Фурнье и господин Фермен Дюдо, которые спорят из-за размеров типографского шрифта». «Что ж тут спорить?» — спросил уже, чтобы как-нибудь отвести разговор, приносящий боль. «Ну как же!» — с живостью ответила Франсуаза. «Господин Фурнье в основу типографского счета положил длину королевской ступни. Ступня короля имеет 12 дюймов, дюйм имеет 12 линий, линии 12 пунктов. Вот шестую часть этой линии господин Фурнье считает необходимым способом изменения формочек для отбивки букв. Господин Дидо с ним спорит, а мой отец предлагает им определить, какое отношение имеет к королевской ступне листок газеты, именуемый пикардийским корреспондентом. Господин Фурнье доказывает, что при введении его шрифта легче бороться с революцией, и что нет никаких оснований утверждать, будто бы пикардийский корреспондент не печатается в типографии Дидо». «Что такое пикардийский корреспондент?» — спросил уже. «Почему такой спор о какой-то листовке?» В это время послышались голоса. Дидо кричал: «Ни один из моих типографщиков не станет набирать гнусных листов газеты Бабёфа, пикардийский корреспондент. Это порох, подложенный под фундамент всего общества. Это взрыв, от которого взлетит человечество. Проповедник Бабёф требует уравнения состояний. Он требует изъятия дворянских земель без выкупа. Он требует даже таких диких вещей, как передача мануфактур в руки правящего народа. А вы осмеливаетесь утверждать, что пикардийский корреспондент печатается в Париже, да еще в моей типографии? Ну, я пошутил, господин Дидо», — воскликнул Фурнье. «Я никогда серьезно не утверждал вашей симпатии к таким господам, как Марат и Бабёв, ставшие другом друга народа. Хорошие друзья народа». «А я чту Марата, дорогие собратья», — вдруг сказал тихим голосом Ретив де ля Бретон. Обиженный Дидо быстро уходил, Фурнье тоже простился. В комнату, где сидели Оже и Франсуаза, вошел Ретив де ля Бретон. «А, это вы, господин Оже», — сказал Ретив, осклабившись. «Парижская зима заставляет и вас побледнеть, я вижу». Оже сверкнул глазами, услышав эту шутку, так назойливо повторяемую парижанами в разговоре с светными людьми. «Вы не находите, что поздний час?» — спросил Ретив, обращаясь к Уже довольно грубо. — «Да, нахожу», — сказал Уже. Встал и, не прощаясь, вышел. На лестнице его догнала Франсуаза. Она держала платок, забрызганный слезами, и говорила: — «Не сердитесь, он всегда такой тяжелый. Разве это может иметь для вас какое-нибудь значение?» Уже остановился и сказал: — «Не сержусь. Мне сейчас не до этого. Если бы я не боялся рисковать вашей жизнью, я предложил бы вам уехать со мной. Но теперь...» — уже задумался и повторил: «Но теперь я должен вдвойне поберечь вас. Может быть, настанет другое время, и мы осуществим наш замысел, а сейчас я уже не принадлежу себе». У Франсуазы дрожали руки, язык ей не повиновался. Она могла сказать только одну фразу: «Не думайте покидать Париж, не повидавшись со мною». Уже два раза прошел мимо освещенных окон дома Мосяка, но условный стук у калитки, над которой свисали ветви каштановых деревьев, вышел маленький негр и сказал: «Не здесь, а в предместье». В предместье Сент-Оноре, в богатом отеле господина Мосяка, сошлись 17 богатейших владельцев французских плантаций на Антильских островах. Тут были 4 брата Ламетта, один из которых ораторствовал в национальном собрании. Тут были внуки Эснамбука, дававшего когда-то деньги французским королям и кардиналу Ришелье, рядившего свою челядь так, как не мечтал король солнца одевать своих миньонов и министров. Тут был вульгарный прихвостень угасающих аристократов аббат Мори, запасавшийся письмами знаменитых особ и при жизни стряпавший себе архив несуществующих подвигов и фальшивых дел. Но самое главное, тут был господин Мосяк, остробородый, с сивыми волосами, слезящимися глазами, хилый, сластрастный и злой. Он кричал: «Эти нищие на самом деле задумали обездолить нас своими глупостями в национальном собрании. Я уверен, что бригандаж из наглых рабов — это их затея. Парижское дворянство провалилось, Версаль никуда не годится. Лафайет не знает, кого продать, кому продаться подороже. Мирабо готов продать кого угодно и за сколько угодно. Все говорят, дворяне уступают церковную десятину, которая идет не в их пользу. Духовенство уступает право охоты, которым не пользуется. Все уступают друг другу чужие вещи, лишь бы спасти свою шкуру. Господа депутаты Жеронды охотно предоставляют свободу неграм и развращают наших рабов. Пусть эта проклятая сволочь поймет, что они не получат ни соринки сахару и ни зернышка кофе, если вздумают посягнуть из Парижа на наши колониальные права». «Вы правы, дорогой Мосяк», — сказал старший Ламет. «Я кровно в этом заинтересован. Но поймите наше горе. Мы подписали декларацию прав, а ее первые параграфы говорят, что люди рождаются свободными и равными в правах. Послушай, Ламет, ты дурак, — сказал Мосяк. — Я расторгну брак своей дочери и твоего сына, если ты хоть раз не только повторишь, но подумаешь такие вещи. На всякий случай, для таких болванов, как ты, заявляю, что я ничего не читаю вообще, на старости лет прочел эту дурацкую декларацию. Она кончается 17-м параграфом, который говорит: «Право собственности священно и неприкосновенно». Негры — наша собственность, ты понимаешь? Скажи это своим пустобрехам из Национальной ассамблеи. Скажи этим полудворянам, разорившимся щелкоперам и голодным адвокатам, что всего бюджета Франции не хватит выкупить наших рабов. Да мы еще посмотрим, стоит ли нам разговаривать о выкупе. У нас есть вооруженные корабли. К черту Францию санкелотов! Да здравствуют хозяева независимых колоний! Мы тоже умеем писать свои декларации, а, впрочем... Мосьяк взял под руку Александра Ламета и аббата Мари и, отведя их в сторону, шепотом заговорил. Мною приняты меры, чтобы уничтожить весь этот негритянский бригандаж вместе с семейкой Шельшера, приютившего беглых рабов в Париже под видом законных делегатов колоний. Я знаю этих друзей Рейналя, беглого попа, атеиста-бунтовщика. Сейчас они добиваются декрета об уравнении в правах, а мы перестреляем их, как перепелов. Аббат Мори заговорил. Вы сами виноваты в том, что колониальные негры образованнее своих хозяев. Они обучают ваших детей. Вы делаете из негров нянек, они у вас преподают математику и служат инженерами на кофейных фабриках, сахарных заводах. Вместо того, чтобы давать вашим детям образование, вы засыпаете их золотом, а к науке и знанию допускаете негров. Вот откуда гнев. Отсюда гнев. Отсюда же вместо церковного смирения и покорности идет гордыня человеческого разума и лживые мечты о свободе. Вы обратите внимание, все враги королевской власти, все атеисты, изгнанные из Франции, нашли себе приют в колониях. Там они заложили тайные масонские ложи, там они и теперь организуют бунт среди негров. Это все мятежный дух и гордыня разума, это адское пламя, именуемое духом свободы. Мосьяк грубо оттолкнул аббата и сказал с резкостью, привычной для него, окруженного сотнями рабов, неограниченного владыки несметных богатств: «Замолчи, поп, ты не на кафедре. Лучше б ты произнес свою тираду с трибуны национального собрания, где все ваши крючкотворы, адвокаты, не имеющие 10 000 ливров дохода, осмеливаются читать поучение королю. А все почему? Да потому что голодная сволочь окружила Париж. А вы все дрожите за свою шкуру. Вы распустили гвардию короля. Вы белую лилию бурбонов заменили трехцветной кокардой». «Мы? Кто же это мы, господин Мосьяк? Мы, бедные священники короля и бога? Поистине виновниками негрской делегации являются господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, Лавуазье, а больше всего Робеспьер. Они организовали общество друзей черных племен. Они в колониях объединили умных и образованных негров. Они устроили кассу для поощрения негров-изобретателей. Они дают прибежище беглым». «Нам не страшны негры-изобретатели», — ответил Мосьяк мрачно. «Мы не боимся ни ума, ни образования. У меня в руках власть, деньги, плеть и пистолет. Под звуки этого оркестра я заставлю плясать и ум, и талант. Поселись они не только в черной, даже и в белой голове. Я не такой дурак, как ваши министры. Когда негр Дессалин закончил хлопковую машину, изобретенную им, я тотчас же отправил его на 3 года с лопатой чистить клоаки Сан-Доминго. Теперь, кажется, он погиб. Все эти мечты... мечтателей клубов, мечтателей фантастов, организованные из французских отбросов в колониях, нам не страшны. Мы подарили королю корабль «Клеопатра». На нем 17 пушек, 3 мачты, 7-ярусный трюм, и в каждый ярус можно набить 300 рабов. Ну, правда, они не могут стать во весь рост, да это им и не нужно. 24 дня просидеть в таком ярусе, а потом попасть на свежий воздух плантации, не так уж и страшно. Мы подарили королю этот корабль. 4 раза в год черное дерево, королевский товар, перевозится на нем от берегов Либерии на Гваделупу, Мартинику и Гаити. Это верный доход его величества, более верный, чем королевские домены Франции. Мы можем сделать небольшие подарки тем членам национального собрания, которые согласятся заткнуть свои глотки золотыми пробками. Но клянусь святой Женевьевой, покровительницей моей честной торговли, что раньше, чем все ваши друзья чернокожих сумеют протащить в национальном собрании какой-нибудь декрет о выкупе рабов, мы перестреляем их делегатов. Мы ни одного черного не оставим живым в Париже. Мы перехватим пакеты и почту, идущую морем. Ни один негр не узнает ни строчки здешнего декрета. Ну, а если стук от колес революционной машины в Париже докатится по волнам океана до берегов Гаити, мы сумеем заглушить его громом пушек со всех крепостных фортов Сан-Доминго. Это я говорю для тебя, Ламет, чтобы ты не ослабел, как депутат национального собрания. Сделай так, чтобы машина работала медленно. А прежде всего поговори с этим Винсентом Оже. Внуши ему, что он мулат и свободный. Значит, ему не по пути с черными, как рабами. А сейчас... Мосяк обратился громко к другим. «Милостивые государи», — вмешался он в разговор группы колонистов, «могу ли я располагать вашим согласием в случае надобности ассигновать 100 000 000 ливров на маленькое дело?» Мосяк тихо и пространно приступил к намеченной теме. Он изложил свой план подкупа цветнокожих и возбуждения в них враждебных чувств против черных рабов. Разошлись под утро, молчаливые и затаенные. В доме Шельшера после выздоровления вождя и смерти госпожи Шельшер наступили томительные тяжелые дни. Оже, Риго, Дессалин и сам недавний больной, пациент доктора Марата, Туссен Бреда, совещались о том, какое значение имеют странные и страшные события, происходящие почти ежедневно с неграми среди белых людей революционного Парижа. Приехав после прочтения Декларации прав человека и гражданина в зимний Париж 1789 года, 60 делегатов с острова Гаити были полны лучших надежд. Они просили об уравнении в гражданских правах цветных племен Антилий. Они представили петицию национальному собранию о праве выкупа рабов, о предоставлении им избирательных прав в Национальной ассамблее колоний, где на 20 тысяч белых колонистов приходилось 500 000 черных и цветных людей. В качестве первого взноса они привезли с собой в кожаных мешках 6 000 000 золотых ливров. Старое испанское золото, зарытое корсарами и известное только старикам, изучившим и плодоносные равнины, и болота, и красивые холмы страны гор Гаити, которую в годы революции негры переименовали в Квисквейя, что значит «матери земель», ибо отсюда должна была идти свобода всем цветным людям в мире. Но пока эта страна была мачехой негров, Оже говорил об этом в национальном собрании. Он рассказал о том, что такое Черный кодекс. Он развернул перед депутатами Парижа и французских провинций картину нечеловеческих мук черных людей, которых ежегодно по 80 тысяч и более перебрасывают с африканских берегов во французские колонии Нового Света на огромных невольничьих кораблях, которые тут же граф Мирабо окрестил плавучими кладбищами, кинув эту реплику с места во время речи Оже. Факелы чадили по сторонам трибуны, отбрасывая тень мулата на стену манежа. За окнами была буря. 14 стенографов записывали речи. В душной зале люди в треуголках с палками во фригийских колпаках серого и красного цвета слушали с затаенным дыханием о том, как в жаркой стране люди гибнут от палящего солнца во время сбора кофейных зерен, как дети приучаются с колыбели произносить первое слово «масса», «господин», «собственник», «черного человека». Уже говорил, «сахарный тростник Кофе, хлопок и ваниль покрывают только часть острова. Все остальное — это глубокие ущелья, пустынные леса, густой кустарник и горы. То, что ваш великий Руссо называл свободой, называл природой, в которой родится человек. Но и эта естественная свобода людей от нас закрыта. Когда тяжелый бич плантатора проливает красные ручьи по нашей черной коже, тогда жить и дышать становится невозможно, и солнце становится черным. Мы все искали бы выхода в побеге в эту природу, но ваши солдаты, ваша полиция, ваши собачьи своры устраивают облавы и на эту природу, в которой беспечно живут и растут лишь дети богатых плантаторов. Часто, чтобы спасти свою жизнь, нам приходится искать убежище в глубоких пропастях, в темноте, среди камней, подвесившись на связанных лианах, весь день не прикасаясь ногами к земле, в морщинах которой слышится шуршание ядовитых змей. По Черному кодексу негры, бежавшие от истязаний, приговариваются к огненному клейму. На плече ставят знак белой лилии, королевский герб. За второй побег негру режут поджилки и уродуют лоб, за третий казнят. «В колониях тирания введена в закон, — говорил уже, — безнаказанность развратила плантатора. Негры, вещи, все же имеют живые мысли, и огромные массы тупоголовых хозяев стремятся физически истребить эту мысль. Вот почему наши колонии находятся в вечном огне. Вот почему негры, обучающие ваших детей, стали опасной игрушкой в руках безграмотного хозяина. Мыслящие вещи стали истреблять тупоголовых двуногих животных с плеткой и пистолетом». Негодование и беспокойство прокатилось по рядам национального собрания. Этот мулат, этот цветной человек, осмелился грозить белым гражданам Франции, представителям белого народа, богатым людям, гражданам с независимым состоянием. «Долой дворянство белой кожи!» — закричал с места депутат Робеспьер. «Пусть торжествует принцип свободы, хотя бы ценою гибели колоний!» Но его оборвали. Ему не дали говорить. Его прервал колокольчик Бальи и шум депутатов. Бальи кричал, покрывая собою толпу. «Ни один голос угнетенных наций не останется неуслышанным!» Но его собственный голос затерялся в гуле негодующих голосов. Бриссо, Верньо и Контерсе подошли к шатающемуся мулату, сошедшему с трибуны, и говорили: «Успокойтесь, все будет прекрасно. Мы издадим декрет, соответствующий декларации прав, ручаемся нашими головами». Винсент уже усталым взглядом посмотрел на их головы, словно решая вопрос о качестве такого залога, и словно предвидя, что эти три головы упадут под ножом гильотины, как головы людей, случайно вознесенных на гребни волны и сметенных девятым валом. Франция видела перед собой ведь всего только национальное собрание колеблющихся людей. Еще 4 года, и гигантский взлет 18-го столетия уничтожит дворянскую Францию. Конвент разгромит феодализм, весь сам погибнет под ударом свинцового кулака, на котором написан непреодолимый для конвента 17-й параграф декларации «Право собственности священно и неприкосновенно».